Глава 18. Более нас вопросами не отвлекали. Вскоре показался пост. В лунном свете крепость желания к ней приближаться не вызывала. Прям как замок какому-нибудь вампира или злого колдуна. Пусть отчасти оно так и есть. Кроме меня там живет еще много доброго, веселого народу. И это все-таки дорожный пост. Большое КПП, а не цитадель мрака или обитель зла. Нужно заказать подсветку, а то ночью даже с гирляндами шариков стены и башни смотрятся мрачновато. На мост Настя загнала экипаж на полном ходу и только миновали ворота, расправила крылья, как тормозной парашют. «Рычаг!» — заорала демон, натягивая поводья. Я схватился за непонятный рычаг, торчащий из стенки экипажа у ног кучера, и, надеясь, что этот тормоз изо всех сил потянул на себя. Это действительно был тормоз. Колеса заклинило, и они, суки, тупо отвалились. Повозка грохнулась днищем на булыжнике. Следом сразу отломался тормозной рычаг. «Тормози, блядь!» — визжала демон, направляя лошадей прямо на канавязь у стены казармы. «Тормозю, блядь!» — заорал я в воздухе, когда лошади врезались в стену, и меня скинуло с козел. Вот доорал и, сделав сальто, упал жопой на лошадиную спину. У лошадки подсеклись ножки, она упала на брюхо. Рядом плавно приземлилась Настя, сложила за спиной крылышки и сказала: «Приехали, сука!» Я весь в хлопьях лошадиной пены стремглав кинулся к экипажу. Рванул дверцу, отрывисто скомандовал: «Рене, давайте!» «Всех в операционную!» — тем временем крикнула кому-то Настя. «Наверное, нас вышли встречать». Я закинул Рене на плечо, как мешок, и, придерживая его за ноги, побежал в казарму. В операционной уже поджидали Фло и Ася. Пока они помогали уложить Рене на стул, прибежали все ведьмы и Керри. «Что с ним случилось?» — отрывисто спросила Фло. «Светлые маги говорят, что откат после форсирования», — сказал я. Он и правда неплохо дрался. «С кем?» — зачем-то уточнила Керри. «Какие-то рыцари мрачные или мрака», — раздраженно ответил я. «Какая разница?» «Да уже почти никакой», — угрюмо проговорила Трикси. «Он умер. Клиника». «Ну, оживляйте!» — крикнул я. «Давайте зелье!» «Он никому не присягал», — сказала Фло. «На него не подействует». «Давайте тогда реанимацию», — заорал я вне себя. «Шевелитесь, суки!» «Если бы у нас был дефибриллятор», — проговорила Трикси, переглянувшись с Фло. «Ну, разрядник такой». «Да ему-то откуда знать», — проворчала Ася. Я решительно схватился за ворот камзола, нарванул. Разорвал рубаху. «Блин! Он еще и майку таскает! В средневековье!» Майку тоже разорвал, приложил к голой груди ладони и представил себя устройством, виденным по телевизору. Ладони будто шилом прокололи. Рене дернулся. Появились буквы нового сообщения, но я их проигнорировал, ведь Фло воскликнула. «Разряд!» И деловито скомандовала. «А ну-ка, девочки, протянем ручки, а я буду его мониторить». «Умная, что ли?» — проворчала Трикси, но ладошки к Рене протянула. Остальные тоже подняли руки над Рене ладонями вниз. От девичьих ладоней к Рене посыпались редкие искорки, как снежинки. Ася затянула песенку на незнакомом языке. Остальные подхватили. Снегопад искорок усилился. Фло обернулась ко мне. «Разряд!» Я снова представил себя медицинским прибором. Ладони болезненно укололо. Тело под моими руками дернулось. Фло положила руку ему на лоб, нахмурилась. Девчата запели новый куплет. Искорки укрыли Рене покрывалом, укутали. Засветился сам воздух вокруг его тела. Фло скомандовала. «Разряд!» Я уже по привычке подчинился. По рукам, как линейкой, ударили. Ведьмы принялись делать ладошками пассы, будто нагоняя на Рене сквозняку. Искорки закружила вихрями. Фло пробормотала. «Кажется, получается. Давай, Вих, еще разрядик!» Пальцы как дверями прищемило. Рене выгнула, я придержал его ладонями. Он медленно расслабился и сделал малюсенький вдох. В его груди что-то осторожно стукнуло. Потом еще. Застучало уверенней. Я убрал руки с его груди. Размазал у себя на лбу холодный пот. Прочитал сообщение. «Поздравляем! Вы применили управляемый разряд при реанимации. Появилась новая способность дефибриллятор. Уровень 1. Уверенно. Поздравляем. Вы использовали свои способности для спасения жизни, чем вызвали неудовольствие своего первородного начала, смерти. Вы фактически отняли у нее то, что она считала своим. Ваш уровень сродства повысился до опытного смертника, назойливого, дерзкого. Наказание у смерти только одно — немедленная смерть. Вы читаете это сообщение, значит, по каким-то причинам для вас сделано исключение. Именно исключение, а не отсрочка. Поскольку отсрочить смерть означает подарить время жизни, а смерть на это просто не способна. Еще раз поздравляем и просим не спорить больше со смертью, ну, хотя бы до визита в гильдию разума. Ждем вас в ближайшее время. Если это еще возможно, приходите без своего демона. Блять, а раньше предупредить не могли? А если б не сделали для меня исключение? Ну, тогда возмущаться было бы просто некому. Да и предупредили бы меня, я бы разве не стал спасать Рене? Да стал бы размышлять, сомневаться, потерял бы время, а потом перестал бы себя уважать. Девчата перестали пить, убрали руки, Рене ровно дышал. Лежал с закрытыми глазами, вроде бы просто спал. От дверей раздались аплодисменты. Я недоуменно оглянулся. У входа собрались дяди Вова, Фрол и Фома, Тео, Дема с Улькой и Чивагор. Вот блин, а где Настя? «С тобой я, горе мое!» — проворчала демон в сознании. «Воплощение у меня закончилось!» Трикси обратилась к эльфу. «Театр тут тебе, ушастый! А ну быстро санитаров с носилками!» Пия полезла в шкаф, вытащила знакомые по земным больницам емкости. Ася из другого ящика вынула упаковку с капельницей, умело открыла, а Жанна уже притащила штатив и стояла с ним наготове. Я в легком обалдении уставился на нее. Ведьма небрежно пояснила. «Ну, болели ж тут солдатики до захвата. Приходилось лечить, была санитарная часть». «Рене очень слабенький», — добавила Ася. «Глюкозку проколем, никотинку, витаминчики». «Да мы в ахуе, что он вообще живой», — добродушно проговорил дядя Вова. «Вих, у тебя ведь дел много?» — сухо спросила меня Пия. «Вот и уебывай, и друзей с собой забирай». «Да-да», — проговорил я, направляясь к выходу. «Благодарю за помощь, девчата!» Девочки на меня даже не оглянулись. Керри пошла из операционной за мной. Всей компанией вышли во двор. Там рейнджеры осторожно выпрягали лошадок, протирали губками, что-то по-своему ласково им проговаривая. Втроем помогли упавшей лошади подняться на дрожащие ножки, поднесли прямо к мордам бодейки с водой. Лошади прядали ушами и пили, иногда шумно всхрапывая. Вроде бы ничего, об стенку не сломали. Остальное заживет. Мы одобрительно полюбовались на это дело. А молодцы все-таки эльфы. Сразу занялись животными, и видно, что умеют с ними обращаться. Володя стеснительно заговорил. «Извини, мы не поняли сразу, зачем ты угнал экипаж. Возницу жалко. Даст свет живой». «То есть Рене вы спасать не собирались?» — высказал я предположение ровным тоном. «Вообще не представляли себе, что его можно спасти», — проговорил Тео. «Вих», — нехотя продолжил его отец, — «ты бы не справился с теми рыцарями, еще и удерживая магистра. А мы только маги. В репу можем подать. А с оружием не бойцы. По идее, мы все должны были там погибнуть. Но с нами были вы. И Настя», — напомнил я. «Да, и Настя», — согласился Володя. «Она с нами в доле», — сказал я ровным тоном. «Но она же твой демон!» — воскликнул дядя Фома. «А те парни, что нам помогали, были ваши подручные?» — спросил я. «Они как, в доле?» «У них одна доля на всех», — сказал дядя Фрол. «Вот у нас у каждого по одной доле, а у них на всех вместе». «Что без меня, что без Насти, ничего бы не вышло», — сказал я холодно. «У нее отдельная доля, не бесите демона». «То есть ты требуешь себе две доли?» — в сердцах заявил дядя Фома. «Ее долю я требую», — проговорил я. «Представляешь, я ей даже жалование плачу. Она служит в казино техническим директором». «Ну, тогда другое дело», — тяжко вздохнул дядя Фрол. «А то же она в другой раз может и не пойти». «Может?» «Вполне», — я кивнул. «Никто б никуда не пошел», — — проворчала Настя в сознании. — Тут бы у меня все и легли. — И я? — спросил я мысленно. — А ты благодарствуй, — хмыкнула она. — Я думала, ты обо мне и не вспомнишь. Сейчас тебе сообщение придет. Действительно, появился текст от модулятора. — Поздравляем. С прискорбием вынуждены напомнить вам, что ваш демон еще не развоплощена. Одержимость вашего демона увеличилась до 320 условных пунктов по шкале Горбатских исправленского. — Хорошая хоть добыча? — спросила Керри. — Хорошая, — важно молвил дядя Фома. — Славно наказали начальника стражи. — Пап, — обратилась она к отцу, — расскажешь? Для статьи. — Погоди с глупостями, — сказал я строго, решив сразу все обговорить. — Взяли мы ассигнации из золота, так? — Там еще вещички дорогие, — добавил дядя Фрол. — Вот долю нам с Настей, пожалуйста, не одними ассигнациями, — заявил я. — Давайте пропорционально. — Ты нам не доверяешь, что ли? — удивился дядя Фома. — Нет, — отрезал я и обернулся к Керри. — Золотко, проследи, пожалуйста, чтобы все по-честному. — Хорошо? Она робко посмотрела на папу. — Отговорки не принимаются, — добавил я доброжелательно. — Хорошо, — поникла она. — Вот и славно, — проговорил я. — Пока помоги мужикам разместиться на ночь. «Да — Да-да, — спохватилась она. — Сейчас девочек спросим. В казарме должны быть койки. Тео обернулась к брату. — Пойдем в казарму. — Постой, — сказал я. Повернулся к моим заложникам. — Это наши новые поварята. — Я не поваренок, — резко возразила Улька. — Я в школу хожу. — А ты? — спросил я у Демы. — Закончил уже 4 класса, — буркнул парень. — Дальше за учебу надо платить. — Ладно, потом разберемся, — решил я пока отложить вопросы. — Это просто Дема и Улька. Их тоже разместите с удобствами. — Надо бы добычу сложить до утра, — пробасил дядя Вова. — Да, — спохватился я. — Дема, мешок мы с чаем с собой пока прихвати. — Прихвачу, — проворчал паренек. — А вы берите ваши мешки и за мной, — сказал я дяде Вове. Мужики забрали из экипажа мешки и потащили за мной. Складывать добычу на временное хранение вместе со своим золотом я счел неправильным, поэтому повел их на гауптвахту. Лучше личия охранников не придумать. Их вон даже Валера боится. Кстати, а где он? По дороге Володя поравнялся со мной и заговорил, приглушив голос. Оля говорит, что ты допросил мертвых некромантов. Что их наняли индейцы убить Иро. Расскажешь? — Да ерунда, если подумать, — ответил я, махнув рукой. — Дескать, напророчили у дикарей появление сильного эльфийского клана, который должен причинить им множество бедствий. Звезды сошлись на моей Ире. — А что индейцы обещали за ее убийство? — осторожно спросил Вова. — Указать логово старого дракона. — Там, кроме дракона, должно быть драконье золото, — сказал я. — Вроде бы после исполнения должны колдуну принести письмо. — А ты адрес спросил? — уточнил Володя. — Вот тебе оно нафига, — удивился я. — Тоже продать кланам? Или сам собрался к дракону в логово? — Я б сам сходил, — пробасил он смущенно. — Это же дракон! Самое чудесное из чудес! Я аж остановился. Вгляделся в него. Взгляд немного того, но в целом вроде в адеквате. — Да какое там письмо? — махнул я рукой и продолжил путь. — Видели же все, как поубивали колдунов? — Кто потащит письмо мертвецу? — Как знать, — прогудел Вова. — Ну, сейчас и спросим адрес, — проговорил я. Володя на меня внимательно посмотрел, но вопросов задавать не стал. Спустились в подвал. У дверей дежурный стукнул в пол древком алебарды и открыл фанерную с виду дверку. В коридоре на самой губе другой дежурный также сделал алебарды и открыл хлипкую дверцу в красный уголок. Зомби Валера работал с арестантами. Бойцы маршировали по кругу, а начальник АХЧ восседал на стуле, вытянув ноги и приговаривал. — Ать, два! Ать, сука! Два, блядь! Будете нахуй знать, как службу мне нарушать! Ать! Пятеро уже порядком осунувшихся пехотинцев высоко тянули носки. Я с интересом наблюдал сцену из дверей. Валера увлекся и ничего не замечал. — Кому не нравится строевая, пиздуйте кличем на политзанятия. Желающие есть? Нет? Тогда лечь, встать. Лечь, блядь, сука, встать! Зомби Валера был явно не в настроении. и по его виду легко угадывались причины. Волосы дыбом, глаза сильно на выкат, даже странно, что не вылетели еще. — Ну что, долбоебы, нравится вам? — спросил он арестантов. — Никак нет, господин начальник АХЧ, — заунывно ответили воины. — Так вам, блядь, еще и не нравится что-то, — поразился Валера. — Упасть, отжаться, встать. Нравится вам, уроды? — Так точно, господин начальник АХЧ, — молодецки гаркнули бойцы. — Охуеть просто, — возмутился Валера. — Им еще и нравится, нахуй. Шагом марш, мазохисты ебучие. — Ать, сука, два! — Вольно, — проговорил я, входя в помещение. — Вольно, — рявкнул Валера, подскакивая со стула. — Свободно, — бросил я бойцу. Тени заставили повторять два раза, ломанулись на выход. Володя посторонился, а дядей Фому и Фрола, судя по возгласам, снесли в коридоре. Через минуту они вошли в комнату с мешками, недовольно брюзжа. — Детский сад, а не губа! С нормальной губы должны выносить, на край выползать. — Давайте сюда, — сказал я, открывая дверь в класс политзанятий. Личи неподвижно стояли шеренгой. Только я вошел, в глазницах их замерцали зеленоватые огоньки. За партами сидели пятеро совершенно посидевших арестованных бойцов. Выбрали политзанятие. — Ага. — Свободное, — сказал я солдатикам. Те медленно поднялись и, не отрывая взглядов от личей, осторожно попятились к дверям. — Вон! — я топнул ногой. Солдатики развернулись и резво покинули помещение. — Мешочки у стеночки ставьте, — распорядился я, обращаясь к мужикам. Мужики, как лунатики, сложили свою поклажу и по стеночке приставным шагом двинулись на выход. Один Володя смог взять себя в руки и хрипло произнес. — Это они? — Ага, — сказал я и обратился к старшему личу. — Гризвин! — Мешки могу забрать только я. — Да, господин, будто бы простонали сами стены класса политзанятий. — Вот еще что. — Гризвин, на какой адрес должно прийти письмо от индейцев? — спросил я небрежно. — Я жил на окраинах, — загробным эхом донесся его голос. — У меня была лавочка зелий и всякого барахла. Там живет моя хозяйка, Лютеция. Она тоже ведьма. — Адрес — Портвейницкий угол, дом 4. У меня оплачена доставка с почты. Надеюсь, ты получишь адресованное мне письмо, найдешь логово дракона, и дракон тебя сожрет, мой проклятый господин. — И тебе всего наилучшего, — сказал я и взглянул на Вову. Он кивнул и развернулся на выход. Я пошел следом. Мы потихоньку пошли наверх. Валера увязался следом. — Что у тебя с волосами? — спросил я из вежливости. — Мой господин, — засипел Валера с подозрительным воодушевлением, — в замке есть вражеская агентура. Да — Да-да, не нужно так улыбаться. Я сам видел, как кто-то прошмыгнул к центральной башне. К сожалению, я его толком не разглядел. Но я решил проверить твой кабинет. Вдруг заложили мину или разбрызгали отраву. В кабинете я ничего не обнаружил, но у меня же есть ключи от тайника. Я открыл его, и точно... Тебе в тайник подбросили шаровую молнию, господин. Меня побило, если бы я тоже уже не умер. Чуть не изжарило. Сожалею, но с тайником тебе придется проститься. Я с восхищением смотрел на его честную, слегка посиневшую морду с правдивыми глазами, которые должны были вылететь. Не стал его огорчать. Все-таки умение так легко и затейливо врать заслуживает уважения. То есть не уважение, конечно, но хотя бы снисхождение. Он же не мог предположить, что я сам себе подбросил Ярика. Рассказал про молнию, предупредил. — Пойдем к ведьмам, — проговорил я доброжелательно. — Ты заработал лишний ковшик мертвой воды. Наверху сдал Валеру и мужиков ведьмам. Настя воплотилась в человеческом облике и пошла с девчонками, а я забрал Кэрри и повел ее в башню. Вместе приняли секретный душ и завалились на тайную кровать. Я с удовольствием отметил, что Валера распорядился сменить постельное белье. Хоть и устали мы за день, откуда-то взялись новые силы. И самое интересное, электрический стояк не проходил. С одной стороны, хорошо, конечно, не пришлось на него тратить магию. Но с другой-то просто интересно. Это пройдет когда-нибудь? Кэрри я наколдовал форсированное возбуждение и обостренное восприятие. Она вскоре застонала. А когда добавил разряд кульминации, кричала во всю страсть. «Если что, я не виноват. Сами не дали нам мои же амулеты, подаренные мне на свадьбу. Правда, было слегка неловко перед ее папой. Но ведь ее мама пожелала дочке именно этого — заебаться в доску. Пусть и желала она, может, в сердцах, имея в виду что-нибудь другое. Мне похуй, я не телепат». Уснули мы под утро, и практически сразу нас разбудил вопль Чивагора. «Вих! Блядь, просыпайся, Вих!» Керри застонала и сунула голову под подушку. Я очумело оглядел комнатку. Никого, кроме меня и Керри, не было, и орала из кабинета. Я встал, вышел, прикрыв за собой дверь. Вопли раздавались из гномьего селектора на столе. Я подошел, нажал кнопку и спросил. «Ну, что ты орешь такую рань?» «На нас вроде бы напали», — доложил комендант. «К крепости приближается большой отряд под знаменами владетеля. Лучники и пехота тащат лестницы». «Вот, блядь!» — воскликнул я с досадой. «Ты где сейчас?» «На башне северных ворот», — ответил Чивагор. «Давай быстрее!»